лекции, успех, овации студенческой аудитории, знакомство с профессурой, раздумья о будущем империи. И эти-то раздумья привели Милюкова в Загреб. Надо было выстраивать концепцию мощного союза славянских государств, который бы простирался от Адриатики до Великого океана. Для этого царь должен дать империи конституцию и парламент, столь необходимые в системе всеевропейского сообщества. Мощный славянский союз лишь и способен нейтрализовать честолюбивые амбиции кайзера. Блок России как матери славянства, Англии и Франции — будущее мира. А потом было Красное воскресенье. Милюков совестился называть этот день кровавым. Слишком уж эмоционально. Надобно готовиться к парламентаризму, а там, в парламенте, следует избегать эпитетов. Новый курс лекций в Америке, возвращение в Париж, создание группы конституционных демократов, которых сразу же, по новой страсти к сокращениям, обозвали кадетами. Правые из Союза русского народа называли, впрочем, обиднее «кадюки». Для тех страшнее европейского парламента ничего нет. Тем только б по-старому, как раньше, как при покойном императоре. Притом не поговоришь. И вот сейчас звонят от председателя Совета министров Витте. Звонят и справляются, не согласился бы он, Милюков, пожаловать на переговоры в Зимний дворец. Слово «переговоры» употреблено не было, поправил себя Милюков. Не надо забегать, переговоры будут. Он вернулся к рабочему столу, потянулся рукой к телефонному аппарату и вдруг близко и явственно увидел лицо Ленина. Впервые они встретились в Лондоне. Лидер большевиков пригласил его к себе. Милюков чувствовал себя скованно в крошечной комнате Ленина. Его тяготил дух спартанства и тюремной камерной, что ли, аккуратности. Ленин слушал Милюкова внимательно, взглядывал быстро, объемлюще. Не перебивал, когда Милюков критиковал статьи социал-демократов его ленинского направления, которые вслед за своим руководителем настойчиво повторяли тезис о скорой неизбежной революции в России. Милюков взывал к логике, пытался доказать необходимость эволюции, анализировал тактику шаг за шагом, говорил о действиях на границе легальности, но не переходя этой границы. Ленин хмыкнул: «Боишься, не делай, делаешь, не бойся». Милюков предложил столковаться. Ленин удивился. «Если вы уповаете на царя, если вы ждете демократии от плеве, как же мы столкуемся, Павел Николаевич? Мы говорим «работа во имя революции». Вы проповедуете «ожидание во имя эволюции». Вы, простите за резкость, конючите, мы требуем». Милюков тогда возразил: «Владимир Ильич, но ведь Россия не готова к безбрежной свободе». Ленин сожалеюще посмотрел на Милюкова, ответил сухо, заканчивающе: «Свобода не принимает определений, Павел Николаевич. Или свобода, или ее отсутствие». Милюков назвал телефонной барышне номер, услышал голос протоколиста Витте и сказал: «Я обсудил предложение председателя Совета министров с моими коллегами. Я буду завтра в 7 часов в Зимнем дворце, Григорий Федорович. Вас встретят у входа», — уколол секретарь. «Встретят и проведут к его высокопревосходительству». Милюков положил трубку и подумал: «Неужели, если просить, а не требовать, всегда на «встретят и проведут» будешь натыкаться? Неужели нельзя миром? Неужели побеждает требующий?»